Глава 12. Последствия визита участкового. Контрразведчикам, взявшимся за осуществление плана с очень дальним прицелом, приходится ни на секунду не забывать о психологических особенностях человеческой натуры. Разведчик, если даже он ничего не делает, всегда имеет повод для беспокойства. Но, бездействуя долгое время, он может постепенно успокоиться. Правда, это будет пассивное, если можно так выразиться, полусонное спокойствие. Оно непрочно и неглубоко, и может развеяться от малейшей, даже ложной тревоги. Только то спокойствие надежно и прочно, которое выработалось путем многочисленных проверок и серьезных испытаний. Опытный разведчик не пропускает ни одной возможности проверить обстановку. Он даже сам искусственно создает такие возможности, конечно, в пределах разумного. Надежда после того, как устроился в таксомоторный парк, словно впал в зимнюю спячку, и, по всей видимости, надолго. Это не устраивало советских контрразведчиков. Лучше было бы, если бы он активизировался. Вот почему участковый уполномоченный имел удовольствие сообщить Зарокову столь радостную весть, что сестра его нашлась, хоть хорошо было известно, что он и не собирался ее искать. Спустя 2 часа после телефонного разговора Нины Александровны с Михаилом в квартире Воробьевых, это была отдельная двухкомнатная квартира, раздался звонок. Открыв дверь, Нина Александровна увидела незнакомого молодого человека. — Разрешите войти? — Очень вежливо и вместе с тем несколько официально, — сказал он. Молодой человек достал из кармана удостоверение личности, показал его Нине Александровне и спросил, — где нам с вами можно поговорить наедине? Нина Александровна пригласила в комнату. У Нины Александровны были все основания удивляться, когда сотрудник органов госбезопасности, попросив извинения за то, что не может ничего объяснить подробно, изложил причину своего появления. Он сказал, что человек, который прислал телеграмму, и с которым 2 часа назад она говорила по телефону, не брат ей. Но если она когда-нибудь встретится с ним, она должна постараться сделать вид, что узнала в нем брата. Сыграть эту маленькую, но очень важную роль ей будет не так-то просто и легко. 20 лет надеяться и ждать, получить телеграмму, услышать хотя бы издалека голос того, кого ждешь, испытать радость, а потом вот здесь, сейчас, выслушивать подобные вещи — это очень тяжело. Пока он говорил, Нина Александровна успела отчетливо сообразить лишь одно — с ее братом Михаилом случилось что-то серьезное. Она готова была услышать самое худшее. Поглядев на нее внимательно, сотрудник госбезопасности продолжал. — Вы, безусловно, понимаете, Нина Александровна, приносить людям такие вести никому не хочется, но у нас есть основания полагать, что ваш брат Михаил Зароков, если даже он еще жив, вряд ли объявится теперь. Мою задачу немного облегчает то, что вы ведь еще в 1945 году получили извещение о Михаиле, что он пропал без вести. Нина Александровна провела ладонями по лицу, глубоко вздохнула. — Мне сейчас кажется, что я чего-то такого ожидала, — заговорила она. — Сказать по правде, в последний раз я давала заявление в милицию о розыске Михаила просто на всякий случай, без особых иллюзий. И муж не раз говорил, что напрасно я все это. И вдруг получила телеграмму, потом звонок. Похоже на рождественский рассказ. Мне и радостно было, и как-то странно. Мы надеялись, что вам должно показаться, если и не странно, но как-то уж очень неправдоподобно. Он окончательно освободился от сковывавшего его чувства виноватости перед этой спокойной и, как видно, немало пережившей женщиной. Но все же сегодня вашим нервам досталось. Мы просим у вас извинения». «Ничего», — сказала Нина Александровна. «Ей уже хотелось подбодрить молодого человека. Она сумела заметить, как трудно дается ему этот разговор. Я понимаю, что так нужно». Напоследок он заверил ее, что она не должна испытывать беспокойства. Мужу надо все объяснить. «И попросите его, как я прошу вас, никому не говорить о моем посещении и о теме нашей беседы». «Ну, конечно, это понятно». А для Надежды визит участкового имел еще одно последствие. Леонид Круг, которого предприимчивый Дембович, сам того не ведая, ввел в поле зрения органов госбезопасности, очень заинтересовал советских контрразведчиков. За короткий срок была проведена большая работа. Она началась через несколько минут после того, как киномеханик рабочего клуба в поселке на 7-м километре, открутив последний вечерний сеанс, запер на висячий замок свою кинобудку и отправился домой. А окончилось утром следующего дня. В эту ночь не спали многие работники органов госбезопасности, и вместе с ними два летчика. Но зато к утру был собран обширный материал. Дактилоскопическая экспертиза установила полную идентичность отпечатков пальцев, взятых с предметов, которыми пользовался киномеханик, и тех отпечатков, которые были с величайшим трудом добыты с некоторых предметов отнюдь не домашнего обихода после разгрома боевки в 1949 году и, как предполагалось, принадлежали матерому бандиту, сумевшему скрыться и с тех пор безуспешно разыскиваемому. Беспокойство Надежды начинало давать плоды. Можно было с немалой степенью вероятности предположить, что появление на горизонте мнимого Зарокова и его сестры и неожиданное желание Дембовича увидеть Круга находятся в прямой связи. Леонид Круг сам по себе такая фигура, что советские контрразведчики не могли позволить Надежде пожертвовать им в какой-нибудь комбинации, связанной с появлением сестры. Это было бы по меньшей мере нерасчетливо. Круг мог еще сыграть и более серьезную роль. Надо было заставить Надежду искать другие пути, возможно, иных людей, еще неизвестных органам госбезопасности. Необходимо было принудить Надежду вытряхнуть до конца его резервы. Именно поэтому случилось так, что на следующее утро к Кругу зашла заведующая клубом. Она приказала явиться к ней в кабинет за командировкой. Киномеханика посылали на курсы повышения квалификации. Он не удивился. Это уже бывало.